Как я писала тебе раньше, я куда более неполноценный человек, чем ты считаешь. Иногда я думаю, что было бы, если бы мы встретились и понравились друг другу в обычной ситуации. Я нормальный человек, ты тоже, причем с самого начала. Как все сложилось бы? Не будь Кидзуки. Однако это если, значит очень много. По крайней мере, я стремлюсь стать справедливой и честной. Больше мне ничего не остается, и я хочу, чтобы мое настроение хоть немного стало понятно тебе. В этом заведении, в отличие от обычных больниц, свидания не ограничены. Необходимо лишь позвонить накануне и встречайся, когда захочешь. Можно вместе питаться, есть где переночевать. Приезжай, когда сможешь. Я очень буду ждать. Вместе с письмом отправляю карту. Извини, что она получилась таким длинным. Я закончил письмо и перечитал его с самого начала. Затем спустился вниз, купил банку колы и еще раз прочел от начала до конца. Сунув 7 листков в розовый конверт, я положил его на стол. Мое имя и адрес были написаны несвойственным девушкам аккуратным мелким почерком. Я сел за стол и некоторое время разглядывал конверт. На адресе с обратной стороны значилось «Амирё». Странное название. Поразмышляв над ним минут 5-6, я предположил, что оно от французского слова «ами». Положив письмо в ящик, я переоделся и вышел на улицу. Казалось, не оставь я его в столе, перечитывал бы 10, а то и 20 раз. И я пошел в одиночестве погулять по воскресному Токио, как это мы не раз делали вместе с Наока. Размышляя над каждой строчкой ее письма, я бродил по городским улицам. Начало смеркаться. Я вернулся в общежитие и набрал номер «Амирё», пристанище Наока. Ответила девушка из приемной. Я назвал имя Наока и спросил, можно ли приехать на свидание завтра после обеда. Она записала мое имя и попросила перезвонить минут через 20. Я перезвонил после ужина, ответил тот же голос. «Свидание возможно, пожалуйста, приезжайте». Я поблагодарил и повесил трубку. Затем положил в рюкзак смену белья и предметы туалета, а затем, выпивая коньяк, принялся читать «Волшебную гору», пока не захочется спать. Но заснул я только во втором часу.